пока сыскали платье, пока Амвросий переодевался, пока заложили кибитку, услыхали шум, крики и пальбу у монастыря. Амвросий вышел, чтоб садиться в кибитку, но в это время народ стал уже ломать монастырские ворота со всех сторон. Все бывшие с Амвросием разбежались. Тогда он пошел прямо в большую церковь, где служили обедню, приобщился и хотел было спрятаться на хорах сзади иконостаса. Но толпа, ворвавшаяся в церковь, открыла это убежище. Несчастного вытащили из церкви, из монастыря, и перед задними воротами умертвили самым варварским образом. Били в 8 кольев целые 2 часа. Так что, по словам очевидца, ни виду, ни подобия не осталось. Между тем Еропкин весь этот день, пятницу 16 числа, собирал у себя на Стоженке кусочками команду. Главную военную силу, которую располагало московское начальство, составлял Великолуцкий полк. Но во всем этом полку числилось только 350 человек, а из них 300 человек расположены были в 30 верстах от Москвы для безопасности от чумы, и только 50 человек находилось в Москве. К ним Еропкин присоединил гвардейские команды, присланные из Петербурга, и таким образом составился отряд из 130 человек. Но при этом маленьком отряде было 2 пушки, которые обеспечивали успех против толпы, вооруженной дубьем и каменьями. В 17:30 пополудни Еропкин со всею командою двинулся в Кремль, на улице захватил священника с крестом и заставил идти за собою. При входе в Кремль через Боровицкие ворота отряд был встречен дубьем и кирпичами. Еропкин послал увещевать мятежников обер-коменданта царевича Грузинского, но увещеватель был встречен также каменьями. Той же участи подвергся бригадир Мамонов, который по доброй воле явился в Чудов монастырь со своими людьми и начал уговаривать мятежников. Ему разбили голову и лицо. Видя, что увещевания не помогают, Еропкин велел стрелять в толпу из пушек и ружей. Не менее 100 человек пало от этой стрельбы, 249 человек взяты под караул, остальные разбежались. Но Еропкин, раненый в 2 местах шестом и камнем, истомленный в лихорадочном припадке, принужден был слечь в постель и не принимал участия в дальнейших распоряжениях. На другой день, в субботу, 17 сентября, на рассвете, толпы начали ломиться в Кремль, в Спасские ворота, в которых стоял губернатор Юшков. Мятежники требовали, чтоб им отдали всех товарищей, захваченных войском накануне, чтоб бани были распечатаны, карантины уничтожены, лекари к их должности не употребляли. Накануне, 16 числа, Еропкин уведомил Салтыкова о бунте, и в 9 часов утра 17 числа фельдмаршал был уже в Москве. Одновременно с ним, по его распоряжению, накануне вступал в Москву и Великолуцкий полк, то есть 300 человек солдат. Салтыков поручил начальство над полком обер-полицмейстеру Бахметьеву и велел ему вести солдат на Красную площадь, чтоб прекратить бунт. Бахметьев, выстроив полк на площади, сказал окружающим толпам: «Советую вам расходиться по домам. В противном случае все побиты будете». Через 30 минут площадь опустела, и этим бунт кончился. Главная причина печальных событий 15 и 16 сентября была очевидна – ничтожность военных сил, хотя, с другой стороны, естественно, предоставляется вопрос, почему Еропкин с вечера 15 числа не начал собирать войско, не употребил на это всю ночь и не явился в Кремль на рассвете 16 числа. Тогда событие в Донском монастыре было бы предупреждено. Как бы то ни было, Старик-фельдмаршал имел полное право жаловаться на недостаточность своих средств и опасность положения. «Кажется, все утихло», — писал он 19 сентября. «Однако на сие надежду полагать не можно. Народ пьяный, раскольщики, подьячие, холопы господские, сами все разъехались по деревням, людей оставили, кое по их праздной жизни непрестанно в кабаках. Я нашел чудов монастырь в жалком состоянии, окна все выбиты, пуховики распороты, и улица полна пуху, образа расколоты. Бунтовщики грозятся на многих, а паче на лекарей, и хотя на многих злятся и грозят убить, в том числе и меня, и первого Петра Дмитриевича Еропкина, но главный пункт карантины. Сего имени народ терпеть не может. В Сенат никто не ездит, только были мы двое. Граф Воронцов пишет, что в его деревне люди заразились, для чего он и поехал в другую дальше. Князь Козловский уволен, Похвиснев болен. Еропкин заболел и лежит в постели. Господа президенты коллегий, не спросясь никого, так как их члены и прокуроры разъехались по деревням, приказать некому, по кого не пошлю, отвечают «в деревне». Мне одному, не имея ни одного помощника, делать нечего. Военная команда мала, город велик, подлости еще для зла довольно». Между пойманными злодеями множество подьячих почти за всех коллегий, и их солдаты, старики отставного батальона гвардии, кои содержат караул в Кремле, более всех бунтовали и воровали, чему свидетель архитектор Баженов. Он все видел из молельного дома и многие речи слышал. Сейчас получена ведомость, что на Похре собирается много всякого народа и хочет идти в Москву со всяким оружием, и разбежавшиеся от сель по деревням пьяные грозятся все разорять. Я один в городе и сенате, помощников нет, команды военной не достает, окружен заразительную болезнью, подвержен ей более других. Все ко мне приезжают, принужден пустить, всякому нужда, помочь мне некому. Один обер-полицмейстер везде бегает, всего смотрит, спать время не имеет. Я не в состоянии вашему величеству подробно донесть, слышу и вижу все разное. Народ такой, с коим кроме всякой строгости в порядок привесть невозможно».